нас сегодня стихи Андрея Белого. Демон. Ты шепчешь вновь, зачем, зачем он тревожит память бледных дней? В порфире бледной, бледный демон, я набегаю из теней. Ты видишь, мантия ночная пространством не спадает с плеч. Рука моя, рука сквозная, приподняла кометный меч. Не укрывай смущенных взоров, смотри, необозримый мир. Дожди летящих метеоров, перерезающих эфир.